Пункт 20. Единицы силы. Сила – это физическая величина. Ее можно измерить, то есть сравнить с силой, принятой за единицу. За единицу силы можно было бы принять силу упругости, какой-либо пружины, растянутой до определенной длины. Можно было бы в качестве единицы силы выбрать силу тяжести, действующую на тело определенной массы. Но это крайне неудобно. Мы знаем, что сила – это причина изменения скорости тела. По международному соглашению, за единицу силы в системе Си принята такая сила, которая за одну секунду изменяет скорость тела массой 1 кг на 1 метр в секунду. Эта единица силы в честь Исаака Ньютона названа одним ньютоном. Сокращенное обозначение единицы силы ньютон – 1N. Применяют также единицы больше и меньше ньютона. 1 килоньютон равен 1000 ньютон, и 1 миллиньютон равен 1/1000 ньютон. 1 ньютон равен приблизительно силе тяжести, действующей на тело массой 0,1 килограмма. Точнее, 1 деленное на 9,8 килограмма. Следует учесть, что сила тяжести, действующая на тело, зависит от географической широты. Поэтому сила тяжести, действующая на тело массой 0,1 килограмма, равна 1 ньютону на широте города Сев, где находится эталон массы.